Камио, понимающе кивнул. «Ясно. А ты, я вижу, вознамерился найти этот курган. Что, тоже собрался остаток дней провести в темноте, чтобы уберечься от скверны?» «Нет», — изрек белый лис, бросив на отца высокомерный взгляд. «Но ты прав. Я хочу отправиться к великой отшельнице Отолтол и попросить ее, чтобы она снизошла к моему невежеству и просветила меня своей мудростью. Темнота и тишина обострили ее ум, и открылось многое из того, что для простых лис до скончания веков останется тайной. Ей являются пророческие видения, и глубина доступных ей откровений превышает наше понимание». «Вот как! Ну что ж, в таком случае будем с особым нетерпением ждать, когда ты вернешься к нам, Асак. Глядишь, и нас малость просветишь обретенными знаниями». «По моему твердому убеждению, — возразил Асак, — дети, оставив родительскую нору, не должны возвращаться туда вновь. Возможно, когда-нибудь нас сведет случай, но сам я не буду искать с вами встреч, так и знайте. Мне предстоит путь духовных свершений, а значит, я должен забыть о том, что происхожу из простой, заурядной семьи, чуждой высоким порывом». «Ты что, стыдишься нас?» «Не стыжусь, нет. Я благодарен вам и даже питаю к вам определенное уважение, но в конце концов вы с матерью лишь средства, давшие мне возможность появиться в мир. И теперь, когда миссия ваша окончена, мало что связывает меня с вами. Ты сам понимаешь, нас привлекают разные стороны жизни». «Понимаю, как не понять. Ты, похоже, вообразил себя светочем духовности, а нас жрецами тьмы». Асак затряс своей белой головой. Взгляд его красных глаз встретился с грустным взглядом Камио. «Вижу, ты обиделся», — произнес молодой лис. «Решил, если я намерен покинуть вас в поисках своего предназначения, значит, я вами пренебрегаю. Но это не так. Да, вы скромные, ничем не примечательные лисы, но вы навсегда останетесь моими родителями. И когда я обрету, наконец, путь к истине, и имя мое прогремит среди лисиного племени, вы по праву будете гордиться своим сыном и дарованным ему высоким уделом. Знаю, и ты, и мать предпочли бы потерять меня, а не Акама. Будь на то моя воля, я бы сам поменялся местами с братом. Уверен, дух мой только возвысился бы после подобных испытаний. О, пусть страшный пес порождение тьмы лишит меня хвоста. Пусть коварные двуногие твари захватят меня в плен. Я жажду страданий». Камио покачал головой. «Довольно, Асак. Надеюсь, расставшись с нами, ты найдешь не только испытания, но и те совершенства, о которых мечтаешь. Помни, что бы ни случилось, твои скромные родители всегда дадут тебе кусок и местечко в своей норе. А если после того, как слава увенчает твое чело, ты снизойдешь к их убожеству и удостоишь своего посещения, их счастью не будет пределов». «Я в этом не сомневаюсь. Поверь, Камио, я очень привязан к тебе и Коха. Просто я не даю волю чувствам, особенно сейчас, перед разлукой. Истинному философу должна быть присуща сдержанность».